Глава 17. Раньше я думала, что открыть бизнес – плевое дело. Ну, у нас с пиццерией же так и получилось. Мы ее за пару дней создали, не напрягаясь, тихо, спокойно, без нервов. А сейчас у меня было ощущение, что все вокруг меня разом сошли с ума. И я тоже. Раньше я никогда не пользовалась записными книжками, просто не было необходимости, потому что жизнь у меня была спокойная, задач было минимум. И они все были, ну, сиюминутные, что ли. Ну, то есть, пришло требование из налоговой, я копирую документы. Пришли накладные от контрагентов, я вношу их в базу. Пришло время отчетов, сижу, делаю отчеты. Пришли гости в пиццерию, иду помогать Луишу, если он не справляется, или за барную стойку. И горизонт моего планирования был очень маленьким. Я, конечно, каждый год заводила себе и ежедневник, и планинг, их нам в офисе дарили, но почти всегда через пару недель прекращала вести записи. А сейчас вдруг столкнулась с тем, что дел стало в несколько раз больше. И они расползались по моему будущему, как масляное пятно по одежде. Вроде бы капнуло совсем чуть-чуть, а пятно на блузке как будто бы стакан опрокинуло. Во-первых, у меня голова пухла от мыслей, которые там надо было держать. Сначала мне надо было вспомнить, какие аттракционы можно сделать в Большом Куше. И не просто написать, мол, индейская тропа или сафари по джунглям, а расписать подробно, что я подразумеваю под этими загадочными для большекушского уха словосочетаниями. В первый раз, когда Хараш прочитал про индейскую тропу, мне пришлось 2 часа объяснять, кто такие индейцы и почему они лазают по веревочным мостикам, скачут по грязи и вообще, при чем тут бревна с вырезанными из них животными, то бишь тотемы. После этого я вообще убрала название, резонно решив, что каждый раз читать лекции о народах другого мира и их обычаях слишком долго и сложно. Тем более я сама не знаю, почему ездить по дорожкам парка и смотреть на вырезанных из дерева ненастоящих животных называется сафари. Бегать по деревьям и смотреть на вырезанных из дерева деревянных животных – индейская тропа. А ходить пешком и смотреть на настоящих – зоопарк. Одновременно со списком будущих аттракционов нужно было написать рецепты фастфуда для тех, кто выразил желание работать в парке развлечений. И опять же, нельзя было просто написать «хот-дог», потому что в нем была сосиска, которой здесь не существовало, а я тщательно скрывала от Луиша все сведения о колбасных изделиях, поэтому пришлось писать, что это длинный и тонкий кусок вареного мяса. Хорошо, что секреты томатного соуса и майонеза я раскрыла Луишу еще в начале работы пиццерии. А для некоторых блюд сахарной ваты и яблок в карамели и для некоторых аттракционов пришлось еще и изобретать механизмы. Я бы в жизни не справилась, если бы не герцог Буркингемский. Он на самом деле был талантливым механиком, к тому же помнил, как оно все работало. А кое-что подсмотрел в моем смартфоне на фотографиях, сделанных в городском парке нашего мира. Правда, первый аппарат для производства сахарной ваты получился болванчиком, как и телевизор. Красиво, но ничего не работает. А значит, просто позвать мастера и показать ему работающий агрегат было невозможно. Поэтому пришлось пойти сложным путем. Я рисовала схемы механизмов под диктовку призрака, который ничто больше не слышал. Если учесть, как мало я понимала во всех этих шестеренках и приводах, то герцогу Буркингемскому пришлось читать мне многочасовые лекции, чтобы объяснить, как так получается, что лошадь ходит по кругу медленно, а карусель крутится быстро. А еще я рисовала будущий парк развлечений. Никто, кроме меня, не представлял, как оно вообще должно работать. И поэтому именно мне пришлось расставлять аттракционы, кассы, киоски, фастфуда. Перед этим Харашу пришлось несколько дней побегать по парку, измеряя расстояние между дорожками, деревьями, чтобы нарисовать подробный план парка у Великой Стены. Он же потом высчитывал масштабы строений, постоянно дергая и спрашивая меня, зачем я разместила индейскую тропу там, где всего три дерева, и уверена ли я, что касса и комната страха должны быть одинакового размера. Если я была идейным центром наших замыслов, то Хараш взял на себя всю техническую сторону. Именно он превращал мои кривые рисунки механизмов в чертежи. Правда, при этом я должна была быть рядом, чтобы служить передаточным устройством между Харашем и герцогом Буркингемским. Последний, кстати, после того, как я бекала и мекала над аппаратом для сахарной ваты, не зная, как объяснить то, что мне два часа вдалбливал в голову призрак, решился появиться перед моим другом и теперь шептал мне на ухо ответы на вопросы Хараша. Причем затягивать с открытием парка было нельзя. Сезон был уже в полном разгаре, и хотя климат в Ордоне ровный, и зимы в привычном нам смысле слова нет, и парк сможет работать круглый год, но все же начало лета – самое удобное время для прогулок. Кроме того, парком очень живо интересовались сами жители. Каждый день кто-нибудь доспрашивал, как идут дела. Я бы, наверное, злилась, но почти каждый при этом предлагал свою помощь. Просто так, от души. И мне было стыдно за свое раздражение, которое я старательно прятала. Мы каждые выходные проводили субботники, во время которых готовили место для парка развлечений. Строили заборчики, дорожки, туалеты. Материалы мы с Харашем и Луишем закупали, а вот рабочие руки нам достались бесплатно. Просто потому, что пока нам было не по карману нанять столько народу. Уже этого было достаточно, чтобы загрузить меня на полный рабочий день. Но все это было только во-первых. Во-вторых, был еще Луиш со своими дурацкими рецептами из макарон. Мы рассудили, что никто не кинется покупать новинку, если не будут знать, как ее готовить. Поэтому одновременно с подготовкой к открытию фабрики решили выпустить поваренную книгу «100 рецептов из макарон». Название придумал Луиш. Мы пытались уговорить его на 10, или хотя бы на 50, но он уперся, как баран. Сказал, что если готовить по одному рецепту в день, то наши 10 рецептов закончатся раньше, чем макароны, а сотни рецептов хватит на несколько месяцев, а то и на год, потому что, приготовив блюдо по последнему, можно будет начинать заново, ведь вкус первых уже забылся. Значит, у нас будет время, чтобы подготовить вторую книгу. В его словах был резон. И теперь я терзала свою память, вытаскивая оттуда рецепты с макаронами. Это только кажется, что вспомнить 100 рецептов легко и просто, ведь способов приготовления макарошек гораздо больше. Но выдав полтора десятка, мой мозг прикинулся дурачком, который внезапно все забыл. И в голове беспрестанно крутилось одно и то же. Макароны с сыром, запеканка с макаронами, паста карбонара, лазанья. А Луиш негодующе шипел. Мол, он же говорил, что надо сразу все записывать. Дальше каждый рецепт пришлось выбивать из памяти с боем. Я пыталась даже привлечь герцога Буркингемского. Но он ничего, кроме макароны отварные и макароны по-флотски, вспомнить не сумел. Но дело потихоньку двигалось. Луиш сначала довел до ума мои рецепты, а потом начал фантазировать сам. Он все время говорил и думал только про макароны. Я как-то в сердцах назвала его макароником. И неожиданно кличка намертво приклеилась к Луишу. Причем сам он страшно гордился своим новым званием. И мне кажется, сделал для его распространения гораздо больше, чем кто-либо. Не прошло и нескольких дней, как никто его по-другому и не называл, кроме нас с Харашем. Мне было стыдно, а Хараш не любил клички. Зато это была реклама будущей фабрики. Фабрики, которой тоже приходилось заниматься. Когда стало понятно, какая засада случилась с парком, я предложила отложить открытие фабрики на пару месяцев, пока все не утрясется с парком. Но Луиш сделал такое лицо, как будто бы я нанесла оскорбление ему лично. И я малодушно сдалась, отказавшись от своего предложения, хотя потом жалела об этом каждый день. Для фабрики тоже надо было сделать гораздо больше, чем мне представлялось. И это было в-третьих. Помещение мы нашли довольно быстро. Это были старые заброшенные производственные цеха на окраине города, на противоположной от реки стороне. Здание было довольно крепким и почти не разрушилось, но все же ремонт был необходим. Когда-то там, по словам герцога Буркингемского, делали голубой флют из крыльев местных бабочек. Но на памяти нынешних горожан там была фабрика, на которой вили веревки. Закрылась она лет 30 назад, после смерти последнего владельца. Поскольку наследников у него не было, фабрика перешла в собственность города. Ну, а отец фон Байрон-старший, возиться с веревками не пожелал, закрыл фабрику и разогнал рабочих. «Слишком маленький выхлоп», — важно пояснил нам мой заместитель, которому мы пришли с предложением выкупить помещение по остаточной стоимости. Откуда Хараш взял столько денег, я старалась не думать, иначе можно было сойти с ума от нехороших подозрений. Фон Байрону пришлось дать взятку, но договор купли-продажи городской собственности был подписан за один день. Фон Байрон даже сам собрал подписи под необходимым для такой продажи решением городского совета. Ну, вернее, бегал-то Хараш, но по поручению фон Байрона. А ему никто отказывать не посмел. Все как миленькие подписались и передали большой привет и благодарность господину-заместителю мэра. Помещение нашей будущей фабрики нуждалось в ремонте. И уборке. Или сначала уборке, а потом ремонте. В общем, мы собрали в Большом Куше две бригады – уборщиц и строителей – и отправили их работать на будущую фабрику одновременно. Обычно строителей в Большой Куш приглашали со стороны, но мы с Харашем хотели, чтобы на нашей фабрике работали местные, чтобы деньги, которые мы заплатим за работу, не уехали из города, а остались здесь. Луиш нас поддержал. Он совсем ничего не понимал в экономике, но сказал, что если мы дадим работу беднякам, живущим в трущобах, то они будут жить чуточку лучше. Правда, меня немного смутило, что стоимость работы иногородней бригады выходила немного меньше, чем если нанимать местных. Но Хараш мне объяснил, что такие выездные бригады нигде надолго не задерживаются. Постоянно мотаются по городам и весям, и в итоге объектов у них выходит гораздо больше, чем они могли бы строить в одном городе. И за счет оборота они могут снижать цены. Мы решили, что лучше заплатить чуть больше, но зато наши местные сотрудники придут к нам в пиццерию, купят наши макароны и вернут какую-то часть зарплаты нам обратно. А иногородние бригады увезут наши деньги из Большого Куша с концами. И вот тогда, само собой, получилось, что я начала вести ежедневник. Сначала Луиш вручил мне записную книжку, чтобы я всегда носила ее с собой и записывала рецепты сразу, как только вспомню, не откладывая. Я нехотя согласилась, хотя первые дни постоянно забывала книжку то тут, то там. Приходилось возвращаться, что, конечно же, не добавляло мне хорошего настроения. Но потихоньку привыкла держать блокнот всегда при себе. И оказалось, что в него очень удобно записывать все, что нужно сделать, чтобы не забыть. Но радовалась я недолго. В один прекрасный день я поняла, что список дел получился таким огромным, что записи стали теряться. Особенно такие, где нужно было запланировать что-то на определенную дату. Например, я совсем забыла, что договорилась о встрече с мастерицей, которая должна была шить холщовые мешки для упаковки макарон. Мне надо было выбрать самую подходящую ткань из нескольких вариантов. Женщина 2 часа простояла на крыльце мэрии, пока я, сломя голову, носилась по парку с Харашем и Планом, на месте проверяя, как встанут наши аттракционы. Вот тогда, психанув, я быстро проставила даты на чистых страницах и раскидала дела по ним. На следующий день Хараш увидел, что я сделала, и очень заинтересовался моей идеей. Ежедневников в том мире еще не было, и ему стало любопытно, что еще подобного для облегчения работы, офисной работы, придумали в нашем мире. В ответ я сделала большие глаза и предупредила, что если он будет приставать ко мне, как Луиш, то я огрею его этим самым ежедневником. Но на всякий случай стала записывать на последнем листочке все, что вспоминала. Планинг, скоросшиватель, дырокол. Насколько я могла судить по рабочему столу Хараша, ничего этого в Ордоне не было. Дни летели, как вагоны поезда, перед глазами. Чуть более длинная ночь, когда я могла немного расслабиться почти в одиночестве, если не считать герцога Буркингемского и иногда Хараша. И быстрый короткий день, когда я носилась, высунув язык, и, выпучив глаза, стараясь все успеть. И не только я. Хараш и Луиш носились точно так же. Ко всему прочему, работу в архиве тоже никто не отменял. Как назло, проклятому фон Байрону непременно понадобилось собрать данные по компании «Шарашкина контора» за последние несколько лет. Заместитель мэра пожелал узнать, сколько денег из бюджета города получила эта контора, и мне пришлось еще и разбираться с папками в архиве. Хорошо, что к этому времени я уже разложила все папки по годам, хотя бы примерно. А еще очень жаль было исчезнувшей записной книжки Алмаса, в которой была моя табличка со всеми данными. Я бы сейчас не ковырялась в документах снова, а за час-полтора переписала бы все оттуда. В общем, к концу второй недели я дошла до крайней степени озверения. Я стала нервной и дерганой, постоянно огрызалась на Хараша, Луиша и герцога Буркингемского. При посторонних я еще сдерживалась, а эта троица была уже своей. И при них мои тормоза не работали. Не знаю, до чего все бы дошло, но однажды утром меня разбудил не Хараш, который всегда вскакивал ни свет ни заря и выглядел при этом отвратительно бодро, а аромат свежих булочек Луиша. «Доброе утро, Сью!» Улыбнулся Хараш, залезая в постель и целуя меня так, что сердце зашлось. «Сегодня у нас выходной!» Жарко шепнул он на ухо и приник губами к шее. «Я хотела возмутиться! Какой выходной, если у меня все строчки ежедневника заполнены на месяц вперед?» Но не смогла. Хитрый Хараш знал, как сделать так, чтобы я забыла про все на свете, кроме него. А когда, обессилев, Я лежала на его груди, перебирая пряди крашеных, что до сих пор отзывалось болью в моем сердце, и длинных волос цвета платины. Хараш чмокнул меня в макушку и сказал: «У меня для тебя есть подарок, Сью, но он не здесь», — уточнил он. «И нам придется за ним съездить». «Поеду», — кивнула я, утыкаясь ему в грудь, чтобы он не заметил, как заблестели мои глаза. Нет, Хараш не был жадиной. Он часто дарил мне маленькие подарочки, иногда полезные, как та самая первая корзинка, иногда просто милые штучки. Например, вырезанную рукой тетки Лаушиного мужа деревянную игрушку, автомобиль герцога Буркингемского. У него даже дверцы открывались и закрывались. Правда, под капотом было просто гладенько, а герцог Буркингемский, тяжело вздохнув, сознался, что машина тоже была болванкой. И он сам не понимал, почему она ездит. Вот телевизор ни в какую включаться не пожелал. И радио. А авто ездило на магии, только недалеко и недолго. Но забота Хараша все равно каждый раз вызывала слезы на глаза и ком в горле. Наверное, я все еще не привыкла, что обо мне заботится кто-то, кроме меня самой. И сейчас Хараш был прав. Мне нужен выходной. Мне нужно хотя бы на один день забыть обо всех заботах, иначе я просто сойду с ума, а дела перенесу на другие дни. У меня вроде бы совсем уж неотложных встреч сегодня не планировалось. «Отлично!» — улыбнулся он. «Тогда вставай быстрее! У нас мало времени, Сью!» Вот так всегда. Я жевала булочки и, насупившись, смотрела на довольного Хараша. «Что за выходной, если тебя снова подняли? Ни свет, ни заря. Заставили одеться и куда-то ехать. Я-то думала, что съездить за подарком означает, что мы сначала поваляемся в постели, ну, примерно до обеда. Потом сходим в пиццерию, перекусим. А потом пойдем забирать подарок. Но оказалось, что он даже не в большом куше, и за ним ехать больше 2 часов в один конец». Когда я посчитала, что дорога туда-обратно займет около 5 часов, приуныла. Ну кому же захочется потратить единственный за 2 недели выходной на поездку черти куда, вместо того, чтобы хорошо провести время в городе? Но Хараш обезоруживающе улыбнулся и сказал, что мне понравится. Я, окончательно размякнув от вида ямочки на его щеке, безвольно согласилась. Мол, с тобой хоть на край света. Хотя сейчас уже так не думала. Мне не хотелось ехать с ним на край света. Мне хотелось валяться в кроватке и смотреть в потолок. Тоже с Харашем, разумеется. Без него валяться скучно. Без него я бы лучше работать пошла. Дел-то вон сколько. Весь ежедневник заполнен. Хараш суетился, складывая в ту самую большую корзину пиццу, за которой он уже сбегал к Луишу. Глиняные бутыли с напитками оттуда же. И вообще, я поняла, что приятели договорились обо всем заранее. Потому что пицца с местной мелкой рыбкой, которая заменила анчоусы, в большом куше не котировалась. Она нравилась только мне и Велдишу, главе департамента чревоугодия. Но ему вообще любая нравилась. Поэтому Луиш готовил пиццу с рыбкой только по моей просьбе. А если вспомнить, что сейчас раннее утро, значит, готовил он эту пиццу вчера. «Ты все?» — улыбнулся Хараш, снова лишая меня воли к сопротивлению своей ямочкой. «Готово?» Я тяжело вздохнула, допила последний глоток чая, встала с табуретки и кивнула. «Готово». «Тогда идем». Хараш вручил мне узелок с пледами и поволок нас из дома.